и рожь. Русские же ставки обложения германского промышленного ввоза в Россию оставались на прежнем крайне низком уровне. Пошлины на поставляемый из России в Германию лес были снижены, а на изделия русской деревообрабатывающей промышленности повышены. В общем и целом, еще более чем в 1894 году усугублялась роль русского экономического партнера как поставщика сырья. Договор был пронизан стремлением германских экспансионистов удержать Россию в роли поставщика дешевого сырья для германской промышленности, а также широко раскрытого, незащищенного таможенными барьерами рынка сбыта немецких промышленных товаров. И это был лишь один из призов, которыми Вильгельм вознаградил себя за удачу поджигательских интриг на Дальнем Востоке. Сталкивая Петербург с Токио, он кое-чем поживился. Начиная с весны 1904 года, Вершбловский центр систематически сообщает кайзеру через Эйленберга о фактической оголенности западной русской границы, которая в результате перебросок войск на Дальний Восток потеряла свое прежнее прикрытие армейскими контингентами. Судьба этих контингентов. Часть растаяла в боях. 400 тысяч убитыми, ранеными и попавшими в плен. Часть была расформирована на Дальнем Востоке и в Сибири с прикреплением солдат к земле путем распределения между ними наделов. Наиболее же благонадежные полки, в первую очередь казачьи, были расположены во внутренних губерниях с задачей помочь властям удержать в повиновении население. Таким образом, защита западной границы оставалась ослабленной еще несколько лет. Далее. Воспользовавшись моментом, когда Россия и Япония вступили в вооруженное противоборство, кайзеровская Германия без особых помех укрепилась на захваченном еще в 1898 году плацдарме, открывавшим возможность дальнейшего империалистического проникновения в Китай. Не теряя времени, кайзеровские морские стратеги во главе с Тирпицем в течение 1904-1905 годов переоборудовали и оснастили Циндао как главную базу своего военного флота в Восточной Азии. Впрочем, удерживали они эту базу сравнительно недолго. Их японские выученики не дали им там засидеться. 10-23 августа 1914 года Япония, присоединившаяся к Антанте, объявила войну Германии и захватила Циндао, а также группу Тихоокеанских островов – Каролинские, Марианские и Маршаловы. Дальневосточный пожар 1904-1905 годов был своего рода прелюдией к мировому побоищу 1914-1918 годов. Спустя 9 лет вышли в поход за жизненным пространством генералы кайзера. Выстрелы у Латинского моста в Сараево. В 4 часа пополудни 16-29 июня 1914 года фельдъегерь-поручик Скуратов поднялся из шлюпки на борт царской яхты «Штандарт», стоявшей у побережья Ханко. С разрешения флаг капитана адмирала Нилова он прошел к столику, за которым играли в карты царь, царица и фрейлина Вырубова. Николай взял из рук отрапортовавшего поручика конверт, вскрыл, пробежал телеграммы, вложенные в конверт, встал и в сопровождении Нилова пошел по палубе к своему кабинету-салону, взглядом завя за собой и дам. До вечера все трое на палубе не появлялись. Яхта круто повернула от Ханко. Юко.